Глава 8. Я получаю большое удовольствие от поминок, чего совсем не ожидала. К тому же мне еще и платят. Скажу в свою защиту, что тут веселятся все. Музыка гремит, все орут, но настроены благодушно. И все, с кем я имею дело, вежливы, независимо от того, до какой степени накачались. По сравнению с поминками Дэна, поминки кузины Дженнет — просто собрание квакеров. Хотелось бы мне с ним познакомиться. Правда, я испытывала бы противоречивые чувства, наливая ему выпивку. Девлин произнес краткую речь, и по его щекам струились слезы. Он говорил о том, как Дэн ненавидел поминовение, когда у всех мрачные лица. Он простил вам то, что вы все еще здесь без него, и просит отпраздновать этот факт. В этом весь Дэн. За Дэна. И он поднял бокал. За Дэна. Все присоединились к этому тосту. Поднимая свой бокал, я почувствовала, как у меня глаза наполнились слезами, и вытерла лицо передником. Девлин сразу же сказал мне: «Вы пропускайте стаканчик между делом, ладно? Это будет правильно. До тех пор, пока у вас не двоится в глазах, все прекрасно. И угощайтесь закусками из буфета». Я наливаю себе шампанское, но мне некогда даже понюхать его. Однако это такая работа, когда время несется вперед, а не ползет. И все улыбаются мне, потому что их хорошо обслуживают, как будто я щедро раздаю собственные дары. Жена Девлина, Мо, вы сразу узнаете ее, если увидите. Она крашеная блондинка маленького роста, все время наезжает на меня. Снабжает меня фруктами и льдом, а в остальном я справляюсь одна. Я вспоминаю то, о чем забыла в траншеях. Это Аморе. Я хорошая барменша. Обслужив 100 человек за 2 часа, могу легким движением запястья нарисовать трилистник на пене, разливая пиво. Когда толпа редеет, в центре зала образуется танцпол. И тут я нахожу ящик шампанского, который потерялся в суматохе. Я сообщаю об этом раскрасневшемуся, экспансивному Девлину. «Зовите меня Дев. Я Девлин только для моей мамы и для полиции. Спасибо за то, что дали мне знать». Он стучит вилкой по бокалу. «Внимание! Наша чудесная барменша нашла еще Моэт. Я всегда говорю, доставайте лучшее, когда остались только свои. Давайте-ка выпьем еще по бокалу за дорогого Дэна». Восторженный рев. А теперь аплодисменты Джорджине за ее классную работу сегодня вечером. Девлин указывает на меня, все хлопают и свистят. Я краснею и думаю, ну что же, по крайней мере, Эстер теперь не скажет, что я подвела Марка. Вечер тянется, и я ощущаю радостное волнение. Я чувствую себя своей, наполовину гельской. Как Роза в «Титанике», когда она присоединяется к веселью под палубой и, подхватив юбки, отплясывает джигу под мелодию «Вистла». «Вистл» — продольная флейта. Когда я, собрав бокал и начинаю его второй раз разливать шампанское, то замечаю мужчину, который вошел в зал с толстой рыжей собакой на поводке. Он высокий и темноволосый, в темно-синем пиджаке, воротник которого поднят. У него вьющиеся волосы, черные как смоль. Я обратила на него внимание, потому что он ни с кем не здоровается и не присоединяется к собравшимся. Он с угрюмым видом, подчеркнуто, предается размышлениям. Словом, современный вариант мистера Дарси эпохи диско на балу. Шумные простолюдины 21 века раскачиваются под песню «Причем тут любовь» Тины Тернер, а он смотрит в пространство. Я наблюдаю за ним, но мне загораживает обзор толпа. У меня возникает какое-то странное чувство. А должен ли он здесь находиться? Когда кто-то входит один, то обычно пытается привлечь к себе внимание, чтобы объявили о его прибытии. И почему он так поздно появился на поминках? Субъект, который расстраивает свадьбу, только в данном случае поминки? Но зачем же так выделяться, приводя с собой собаку? Нет, он здесь определенно свой. Интересно, кто же он такой? Может быть, он был близок с Дэном, и ему претит это неуместное веселье? Мужчина переводит на меня взгляд, и я поспешно хватаю тряпку. Пританцовывая под «Атомик» группы «Блонди», я принимаюсь протирать барную стойку. «Извините, блондиночка». Рассмеявшись, я поворачиваюсь. Девлин манит меня в дальний конец стойки и вручает пачку банкнот. «Вы были сегодня просто супер. Огромное вам спасибо». Поблагодарив, я говорю, что получила большое удовольствие, и тут же осекаюсь. Это неуместное слово, когда идет речь о безвременной кончине. «Послушайте, я тут думал насчет того, кого нанять в бар на постоянную работу, потому что я терпеть не могу собеседование, резюме и весь этот вздор. Я предпочитаю познакомиться с человеком и увидеть его в деле, а устраивать собеседование мне кажется нечестным. Может быть, будем считать, что собеседование уже состоялось? Вас интересует такое предложение?» «Да», — восклицаю я, и после первой бурной реакции решительно произношу. «Меня это очень-очень интересует. Благодарю вас». «Отлично. Мне нужно согласовать с братом, но это не проблема». Окрыленная надеждой, я напоминаю себе, что когда предложения делаются в устной форме, да еще в сильном подпитии, они ничего не значат. И тут я замечаю, что одинокий мужчина с сердитым взглядом стоит рядом с Девлином, пытаясь привлечь его внимание. Теперь я вижу его вблизи. Это сногсшибательный красавец. Изгиб темных бровей, надутые губы, легкая щетина, подбородок кинозвезды. Я застываю. Погодите-ка, я знаю это лицо. Рельеф изменился, и прошло много времени с тех пор, как я изучала его особенности, но нельзя сказать, что он совершенно незнаком. Отнюдь. Доли секунды, и я узнаю его. Это словно удар ножом в сердце. Его взгляд встречается с моим, и у меня захватывает дух. Песня «Блонди» взмывает ввысь. В ней поется о прекрасных локонах. Девлин говорит: «Познакомьтесь с моим братом Лукасом».